входная дверь была не заперта, и мы поднялись по лестнице на второй этаж, где он снимал квартиру. Ни один слуга нам по пути не встретился и не попытался нас тормознуть. Командор постучал в дверь, и я перестала дышать от волнения. «Открыто!» Великий мастер стоял перед мольбертом, сбоку от него был заваленный всяким хламом рабочий стол, левой рукой он водил кистью по холсту, а правый споро собирал макет чего-то, смахивающего на дельтаплан с пропеллером. «Бонасера! Мы к вам, маэстро! И вот по какому делу!» Долго объяснять ему, что мы из будущего, не пришлось. Он уже давно для себя вывел математическое доказательство возможности перемещения во времени, как он сразу же нам и сказал. И что поверил бы нам, даже если бы мы не показали ему переходник, который продемонстрировали в доказательство, что не врем, а по одному нашему признанию. Ибо такого вранья даже от сумасшедшего современника не услышишь, ведь это равносильно признанию в пособничестве дьяволу. А значит, мы не врем. Железная логика. Вам надо вернуть первоначальный вариант бестиария, а не тот, что вы написали или напишете под влиянием беседы с этим молодым господином, моим мужем. Забудьте все, что он вам наговорил. Это все неправда. Алекс в ответ на обращенный к нему вопросительный взгляд ученого виновато кивнул. «Извините, спьяну нес полную чепуху», — покаялся он, решив не вдаваться в подробности о своем происхождении и невозможности вовремя получить полноценное образование. «Я действительно начал писать бестиарий для герцога Людовика Сфорца. На самом деле у меня уже 6000 листов заметок на всякие разные темы. Никак не найду времени сесть и хотя бы часть из них подготовить к изданию. Значит, в будущем я уж не стала говорить после вашей смерти, чтобы не напоминать о неприятном. Кто-то издаст их за вас и загребет себе денежки. Сие было бы прискорбно. Золото мне и самому нужно. Я тут как раз разработал новую модель летательной машины и буду опять просить в письме моего покровителя герцога Сфорца прислать деньги на его постройку. На мост же он мне выделил средства. Правда, с тех пор не дал ни гроша. Прискорбно, но вы и не забудьте наши просьбы. Седой художник рассмеялся. Да, но я речь о деньгах завел не просто так. Кот начал падать в обморок, решив, что он с нас тянет дивиденды. Но да Винчи с застенчивой улыбкой, которая явно сводила с ума девчонок лет 20 назад, а меня и сейчас загипнотизировала, продолжил. «Конечно же, я не столь наивен и знаю, что журавли по ночам не держат в лапе камень, чтобы, если заснут на страже своего короля, камень упал и раздался такой шум, что они вновь проснулись бы и заодно перебудили все болото. И короля у них, конечно же, нет, и в этом они умнее нас». И яд Василиска не поднимается по копью и не повергает в прах поразившего его всадника вместе с лошадью, а только лишь убивает взглядом, а когда ему некого убивать, пристально смотрит на растения, отчего они увядают. Мы трое переглянулись, но решили промолчать. У всех у нас свои недостатки и странности, чего цепляться к мелочам? «Но кого это волнует? Народу подавай удивительных чудес, как моему сиятельному покровителю. И чем фантастичнее, тем лучше. А на издание такой книжки он мне выделит средства, которые я потихоньку потрачу на мою летательную машину или на минометное устройство. Одно из двух. И если вы... «Друзья, найдете время, чтобы рассказать мне еще десяток таких историй? Я буду век вам благодарен». «А картину подарите?» — поторговалась я. «Так, чисто на всякий случай». «Они мне трудно даются. Могу лишь немного уступить в цене. Но вот бутылку кьянти в подарок, пожалуйста». «Ну так как? Что-нибудь интересное из вашего будущего? Кстати, институт папства себя уже изжил?» «Увы, по нашим сведениям, останется до скончания веков». «Я так и думал». «Короче, ничего менять он не собирался и оставил все бредни моего мужа как есть, потому что за легкую литературу всегда платят лучше, чем за серьезную. Что, кстати, верно, по себе знаю, потому и пишу». Мы начали прощаться, понимая, что пора уходить. Час поздний, и так оторвали гения от работы, но бесцеремонный кот остался еще на 2 минуты. Он закрыл за собой дверь и о чем-то стал шушукаться с хозяином. Я приникла ухом к замочной скважине. Стальной коготь обещал заглянуть на днях и выдать чудеснейшую информацию о пылесосах, машинках для удаления волос из носа и кедах на каблуке. Но только чтобы его имя было упомянуто в сносках. Так сказать, оттиснуто золотой вязью. «Сам говорящий кот с 2 высшими образованиями и званием профессора с таинственным именем агент 013 займет почетное место в моем бессмертном бестиарии». Довольно потирая руки, бормотал мэтр, когда наш серый напарник с видом триумфатора выходил к нам. «И что главное, в отличие от слона, он существует. Кажется, по возвращении в книге об обычных и мифических животных мы сможем найти статью о нашем великоученом-напарнике и, кто знает, может, даже с портретом кисти самого великого Леонардо. Профессор, конечно, окончательно зазнается, но, с другой стороны, у меня будет повод чаще щелкать его по носу».